Ну, а вы, Левиль, чего поедаете меня глазами? Ну так, капитан Хельги уже все сказал. Хорошо, я не против. Не думаю, что этот личный порученец прибудет один. Да, тут вы правы, барон, скорее всего его будет сопровождать стандартная двойка к Сашиши. А это еще что за звери? Псион из палатов. Обычно используются в переговорах для отвлечения внимания, как телохранители, ну и заодно для улучшения породы. Все к Сашиши, самки с палатов. Будьте осторожны, Лэр, ходят слухи, что они все телепаты и в любом случае попытаются взять вас под свой ментальный контроль. А вот за это спасибо, буду на стороже. Очень сомневаюсь, что вам это поможет. Среди ксашиши нет никого с им ниже С3. Ничего, мы еще пободаемся. Но, если вы собираетесь присутствовать при нашей встрече, то вам придется оставить оружие. Да это и так понятно, никто не хочет получить плазмой или нож в спину. А вот вам, ваша милость, стоит подготовиться к этой встрече получше. Спалаты помешаны на холодном оружии и на любую встречу навешивают на себя целый арсенал. Встречать их без клинка на поясе, значит оскорбить. Спасибо, учту. Расплылся я в улыбке, а Левиль только удовлетворенно хмыкнул. Тут опять вмешалась Аврора. Капитан, спалаты просит принять их в 8:00 по общесистемному времени. Сообщи им, что я буду ждать. Что хотят капитаны человеческих кораблей? Они отказались объяснять причину вызова на связь на общем канале. Просит выделенный. По моим данным, все эти корабли принадлежат мирам, входящим в сферу интересов империи Аратан. По сути, это вассалы императора. Большинство этих миров принесли коронную присягу, лично императору. Лэр, скорее всего, они хотят отойти под вашу руку. Идиотов среди капитанов боевых кораблей нет и все прекрасно понимают, что затеяли аграфы. Никто не хочет подставляться за интересы ушастых. Некоторые из этих капитанов, еще до вашего прилета сюда, пытались выяснить у меня, что вы за человек и можно ли на вас рассчитывать. Тогда я им ничего ответить не смог, потому как мы не были знакомы. Но первые же ваши действия в системе, всем показали, что вы, плевать хотели на аграфов. Вот и решили действовать самостоятельно. Понятно. Аврора, сообщи капитанам этих кораблей, что я готов с ними встретиться или сегодня, или завтра, после разговора со спалатами. Но встречаться я буду, только со всеми сразу. Пусть сначала договорятся между собой, чего хотят, а потом со своими предложениями уже идут ко мне. Ясно. Капитан, только что получено сообщение с флагмана аграфов, адмирал перенес время старта. Общий вылет назначен на завтра, в 10:00. По общесистемному времени. Не реагировать. Приняла. Корабли вассалов империи выходят из общего ордера и занимают позиции в 1,5 астрономических единицах от него. А графы требуют вернуться на место, но корабли не отвечают. Ну что же, похоже, что люди уже приняли решение. Хельги, как вы думаете, ушастые утрутся? У них нет выбора. Но, вони будет очень много. Теперь я прекрасно понимаю, почему именно вас император назначил своим представителем, барон. С вами будет весело, еще и суток не прошло с момента вашего появления, а уже такую бурю подняли. Но я бы на вашем месте не расслаблялся, а графы, столь демонстративного пренебрежения, просто так не забудут. Спасибо, капитан, я учту. А сейчас, господа, время уже позднее. Вы останетесь у меня в гостях или вернетесь к себе на корабли. Оба капитана выразили желание остаться. Левиль, скорее всего, рассчитывал еще со мной пообщаться, а Хельги просто за компанию. Я же занялся подготовкой к предстоящей встрече со спалатами. В подобных мероприятиях важно все, вплоть до того, в чем встречать гостей. Тут у меня выбор был не особо велик, стандартный комбез или скаф. Можно было бы и в, подаренный императором Абсолют 6 МПВ нарядиться, литера П говорит о том, что эти технодоспехи еще и пустотные, но я пошел по другому пути, достав из сумки древний скафандр, позаимствованный у Алии. Интересно будет посмотреть на реакцию сполотов, когда они увидят меня в одежках своих древних. Мое украшательство дополнили пара клинков, побывавших вместе со мной уже в четырех мирах и ни разу меня не подводивших. На руке занял свое место персональный эскин древних с Полишей. Все, я к встрече готов, осталось подумать над общим антуражем. Ну, и раз уж сполоты фанатеют по холоднику, то, наверное, будет не лишним расположить пару мифриловых клинков на стенах кают-компании, а в кабинете еще парочку, но уже их железо мертвых мало ли какая кривая заведет нас и в мои апартаменты, пусть знают, что клинки я тоже люблю и уважаю. Наутро я проснулся бодрым и полным сил, готовый к новым свершениям, а понадобится, то и к боям, чего нельзя сказать о моих гостях. И если Левиль еще выглядит более-менее, то вот у Хельги явно была бессонная ночка. Так, господа офицеры, у вас есть один час, чтобы привести себя в порядок. Медсекция в полном вашем распоряжении, там как раз пара медкапсул установлена. Так что, поторопитесь, в таком виде, вам появляться перед сполотами нельзя. Левиль попытался спорить, но Хельги, как более опытный товарищ, утащил его за собой. Дабы мои сопровождающие не очень выбивались из общей канвы, для них я приготовил комбинезоны, все оттуда же, откуда и мой скаф, а также пару прекрасных стальных шпаг, с богато отделанными эфесами и шикарными перевязями. Будем пускать пыль в лицо. Капитаны успели вовремя, мы даже успели выпить по чашечке местного кофе, когда Аврора сообщила, что челнок сполотов вошел в зону безопасности и запрашивает разрешение на стыковку. Кстати, во время кофепития мне преподали еще один урок. Хельги, как-то зажато, посоветовал мне убрать символ диктатора со своего скафандра, а то, мол, потом проблем не оберешься. Я проследил за его взглядом и понял, что чуть не лопухнулся. На моем левом предплечье пламенел небольшой значок. От Ли я знал, что он назначает всего лишь воинское звание, к тому же не такое уж и большое, что-то среднее между нашим капитаном и майором. Пришлось быстро залезать в настройки скафандра и менять его на что-то другое, благо, что у древних сполотов, как и у людей, комбизы и скафы офицерского состава были абсолютно универсальные, от лейтенанта до адмирала и отличались именно этими самыми знаками. Я перебрал с десяток знаков, пока Хельги твердо не заявил, что такой символ ему абсолютно не знаком. Порывшись в памяти, я аж присвистнул от удивления, теперь на моем предплечье сиял знак принадлежности к бывшим элитным частям с Полишей, у них было зубодробительное название, а самый близкий аналог – это что-то вроде императорских телохранителей, да еще и чуть ли не их командующего. Пары минут мне хватило, чтобы сообразить, что если людям этот знак и не знаком, то вот сполоты его вполне могут знать и помнить, и кто знает, какие ассоциации он вызывает у них сейчас. Поэтому я просто убрал любые обозначения со скафандра и на этом успокоился, правда, предварительно проверил и надетые на капитанов комбинезоны, там ничего подобного не оказалось. Ровно в 8 часов утра, по общесистемному времени, челнок сполотов пристыковался к одной из шлюзовых. Пара минут на выравнивание давления и на борт Авроры ступил личный порученец диктатора тирании сполотов, в сопровождении двух маленьких сполоток. От такого диссонанса, я даже слегка растерялся, более чем двухметровый сполот, в комбизе военного образца, увешанный как новогодняя елка колюще-режущими железяками и две, чуть выше полутора метров, сполотки, в длинных, просторных мантиях, полностью скрывающих их фигуры и с глубокими капюшонами на головах. Пару минут мы со сполотом смотрели друг на друга, как бы оценивая и прикидывая, потом чуть вперед вышла одна из его сопровождающих и начала, монотонным и ничего не выражающим голосом, перечислять титулы и регалии, что-то вроде старший коготь левой руки моего визави. Я так понял, что это такой ритуал знакомства. Пока самка, женщиной называть это существо у меня как-то язык не поворачивается, представляла своего начальника, Я заметил его обшаривающий взгляд, пробежавший по моему скафу, мазнувший по рукояткам клинков и зацепившийся на персональном эскине. На несколько секунд взгляд Спалата помутнел, но быстро пришел в норму, а в глазах появилась растерянность. Похоже, его нейросеть данный девайс опознать не смогла. То же самое в это время делала и моя нейросеть, а анализатор со скоростью пулемета выдавал характеристики всего, что понадевано на Спалата. Все эти персональные эскины, силовые щиты, средства связи, аптечки, скрытое и открытое вооружение. Прав был Хельги, Спалаты просто обожают таскать на себе целый арсенал, этот, по крайней мере, так точно. Роль моего Герольда взял на себя Левиль, правда, управился он с моим представлением намного быстрее, да и что он может обо мне сказать. После завершения протокольных мероприятий, как я понял, повисло неловкое молчание. Спалат явно чего-то ждал от меня, а я не имел ни малейшего представления, чего именно. Поэтому не придумал ничего лучше, чем, сделав приглашающий жест, сказать: «Прошу в кают-компанию, там разговаривать будет удобнее, чем здесь». Спалат чуть скривился, но все же пошел в указанном ему направлении. Самки, все так же, на два шага позади, последовали за ним. В кают-компании ситуация не изменилась. Спалат чего-то ждал от меня, а я сидел и молчал. В конце концов, это он договаривался о встрече, это он прилетел ко мне, это ему что-то от меня нужно. Вот пусть он и начинает говорить, а зыркает на меня своими глазками и не обшаривает ими кают-компанию. Похоже, что к тому же выводу пришел и Спалат. По крайней мере, он, очень недовольно глядя на меня, заговорил: «Человек, меня попросили поговорить с тобой. Своими действиями ты наносишь оскорбление старшим». «Наношу оскорбление. Это чем же? Уж не тем ли, что не хочу, чтобы мои соотечественники и друзья служили пушечным мясом для так называемых старших? Спалат, если ты прилетел сюда, чтобы заставить меня пожертвовать людьми и кораблями ради удовлетворения амбиций какого-то аграфа, то ты понапрасну тратишь свое и мое время. Человек, а сейчас ты оскорбляешь еще и меня. Мое имя Краш Сараш, а мое барон Десангри. Человек, ты и на самом деле хочешь поединка. Ты носишь благородные клинки, а умеешь ли ты ими пользоваться? Есть ли в этом помещении хоть один клинок, который испил крови врага, находясь в твоих руках?» Ответить Спалату я не успел. Громкий хохот раздался у меня за спиной. Левиль хохотал так непосредственно и заразительно, что к нему присоединился и Хельги, да и у меня на лице появилась улыбка. «Спалат, тебе не стоит задавать таких вопросов, если ты не хочешь на собственной шкуре убедиться, умею ли я держать меч в руках». В этот момент у меня в голове начал нарастать какой-то шум, постепенно переходящий в монотонный напев: «А ну-ка ж из моей головы». Буквально зарычал я на самок. Те от неожиданности дернулись и отшатнулись, а у одной из них из-под капюшона закапала кровь. Мои руки сами собой легли на рукояти клинков. Спалат повернулся к своим телохранительницам. Та, что оказалась покрепче, отрицательно помотала головой. «А ты, барон Десангри, оказывается, не так прост, как выглядишь. Ты полон тайн и загадок. Нет, я не стану с тобой сражаться и предлагаю, в качестве примирения, обменяться подарками, а потом начать нашу беседу заново. Прими от меня в дар этих ксашиши». «Что, ты, Краш Сараш, хочешь подарить мне двух женщин своей расы?» На сей раз расхохотался уже Спалат. «Да, барон Десангри, умеешь ты удивлять. Ты что, ничего не знаешь о нашей расе? Я знаю, что стоящие у тебя за спиной разумные сильные псионы и тренированы как телохранители. Ты ведь не станешь спорить, что они спалатки? Они не спалатки, они ксашиши. Они не телохранители. Плох тот воин, которому нужны женщины-телохранители. Они оберегают не мое тело, они оберегают мой разум и мой дух. Они мои психохранители. Им все равно, как ты можешь отдавать своих женщин. Ты не понимаешь, у вас есть такое понятие, как пария. Так вот, они – пари, но это еще не все, они, по-вашему, рабыни. Но у спалатов нет рабства. У спалатов нет. Но они не спалатки, они ксашиши. Это другая раса. Когда-то, очень давно они предали нас, теперь они и их потомки за это расплачиваются. Они живут до тех пор, пока живет их хозяин. Им разрешается 3 раза в жизни спариваться с мужчинами своей расы и только для продолжения рода. Если рождается самка, ее отдают на воспитание, если у нее к 7 годам открывается сила, то ее начинают обучать. Если нет, то убивают. Самцам разрешается жить до 25 лет, если за это время от него рождается самка, обладающая силой, то ему дозволяется прожить еще 5 лет и так далее. Ты назвал их разумными, может быть, в вашем понимании так оно и есть, но не в нашем. И после этого вы еще имеете наглость называть людей дикарями, а себя старшей расой. Да, имеем и наглость и основания так говорить. Так что, ты их берешь. Если ты откажешься от них, то они должны будут убить себя, ибо ты посчитал мой дар ничтожным. А это значит, что они оскорбили меня. За это может быть только одно наказание – смерть. Их предки предали вас во время войн древних. Да, из-за них наши предки потерпели поражение. Это случилось тогда же, когда вы, точнее ваши предки, заключили союз с аграфами. Наугад спросил я. Я не настолько хорошо знаю историю темных веков, но вполне возможно. А что ты хочешь получить в дар от меня? Его. Рука спалата указала куда-то мне за спину. Я даже подумал, что он указывает на одного из моих капитанов и уже совсем было хотел возмутиться, как понял, куда все время возвращался взгляд спалата. На меч, висевший у меня за спиной, тот самый, что я купил за 10 мелких серебряных монет на ярмарке в Лилимуре. Договорились. Я снял со стены меч и протянул его спалату. Протянул как другу и союзнику, рукояткой вперед, острием к себе. Трясущимися руками спалат принял меч. «Человек, ты знаешь, что это за клинок? Самый обычный меч, в моей коллекции достаточно много подобных. Это сарашер, сниматель голов, у моего народа есть легенда, что этот меч, первому императору спалатов, хотя тогда наша раса называлась иначе, подарили сами предтечи». Он пропал в годы войн древних и вот теперь он возвращается к моему народу. Барон де Сангре, от имени диктатора тирании спалатов, я нарекаю тебя другом спалатов отныне и навсегда. Все системы, все планеты, все станции, отныне открыты для тебя. Ты и твое имущество неприкосновенны и находятся под защитой тирании. Я теперь позволь мне удалиться, я должен доставить реликвию моего народа на родину. Счастливого пути, Краш-Сараш. Первый раз в жизни слышу о чем-то подобном. Изумленно проговорил Хельги, едва челнок спалата отстыковался от крейсера. На территории Содружества был только один разумный, носящий звание друга спалатов. Это был правитель Великого Княжества, аграф, передавший спалатам их родную систему. И случилось это в самом конце войн древних. Раздался голос с одной из ксашиш. Вот ведь... «Еще одна головная боль. И что мне с этими девками делать?» Именно с этим вопросом я к ним и обратился. На что получил единогласный ответ. «Мы принадлежим вам, барон де Сангре, и полностью в вашей власти. И я могу вас просто отпустить. Можете. Но тогда мы должны будем умереть. Ксашиша без господина жить не может и не должна. Твою же мамам. Ладно, занимайте гостевую каюту, пока... А там посмотрим. Может подарить вас императору. Пусть он с вами разбирается. В ответ ксашиши только молча поклонились. Серж, 2 тяжелых крейсера спалатов просит указать им место в нашем ордере. Раздался голос Авроры. Спалаты говорят, что они, на время похода, поступают в распоряжение друга спалатов. Ваша эскадра, барон, растет не по дням, а по часам. Улыбаясь, заметил Ливиль. А ведь время, назначенное адмиралом для отлета, уже давно прошло, а корабли только сейчас выходят на вектор разгона, да и то, только самые тяжелые. Задумчиво сказал капитан Хельги. Ничего странного, адмирал до последнего ждал результатов нашего со спалатом разговора и судя по тому, что на связь он так больше и не попытался выйти, результаты этого самого разговора не особо его удовлетворили. «Скорее всего, вы правы, барон, одномоментно лишиться сразу почти двух десятков тяжелых кораблей, которые можно было поставить затыкать любую дыру, это совсем не тот результат, которого ждал Аграф, а теперь еще и Спалаты. Правда, их и было-то всего 5 тяжелых крейсеров, 2 присоединились к вам, еще 2 уйдут в качестве сопровождения с этим личным порученцем. А ведь корабли Спалатов намного сильнее и опаснее, чем даже аграфские. Ну зато, теперь адмиралу будет кого обвинить в случае провала его затеи. Это точно. Лэр, а что с капитанами примкнувших к нас кораблей? Ничего, отлет Спалата они зафиксировали, значит, нам стоит ждать очередных гостей. Хотя, если честно, брать еще и их под свое командование у меня нет никакого желания. Я никогда не водил в бой целую группу кораблей, да я, если честно, и один-то корабль никогда не водил. Капитан Хельги, ваш опыт и знания позволяют управлять эскадрой. Нет, господин барон, но среди капитанов есть один. Хельги, вы говорите о капитане Рамате. Встрял в разговор Ливиль. Да, сейчас он командует тяжелым крейсером наемников, но еще не так давно водил в бой флот королевства Руничи и был полным адмиралом. Барон, этот капитан – легенда среди наемников. Сейчас он на контракте с кем-то из вассалов империи. А как же целый адмирал оказался среди наемников? История эта темная, никто ничего толком не знает, а сам адмирал на эту тему не распространяется. Но под его командование флот Руничи не потерпел ни одного поражения. Ходят слухи, что он что-то не поделил с аграфами, вот они и надавили на короля. Ну что же, значит, одна кандидатура на пост нашего будущего адмирала у нас уже есть. О, кстати, вот и проверим мое новое приобретение. А я ведь даже их имен не знаю, непорядок. Аврора, сообщи капитанам кораблей, что я их жду. Но предупреди, что у нас только 3 свободных шлюзовых, пусть как-то скооперируются, что ли. Все капитаны, выразившие желание примкнуть к тебе, Серж, со вчерашнего дня находятся на тяжелом крейсере Забияка. Ну, что я говорил, это крейсер адмирала. Разговор с взбунтовавшимися капитанами прошел быстро и без политесов. 1,5 десятка битых жизнью мужиков, все наемники, в настоящий момент находящиеся на контракте с тем или иным государством, увидали в моем появлении и демарше шанс избавиться от давления аграфского адмирала, но в то же время и выполнить условия контракта. Мне сразу же, почти открытым текстом, дали понять, что подчиняться мне они не собираются, но прислушиваться, конечно же, станут. Как и предполагали Ливиль с Хельги, бывший адмирал, а теперь и капитан Рамат, был единогласно признан командующим нашей небольшой эскадрой. Только имперские корабли и корабли Спалатов остались под моей рукой, но в коротком приватном разговоре с бывшим адмиралом, я заверил его, что вмешиваться в его распоряжение я не стану, потому как не имею нужного опыта, и он может рассчитывать на мою поддержку, а в случае необходимости, через меня, само собой, командовать и остающимися со мной кораблями. Правда, я его честно предупредил, что не особо уверен насчет Спалатов и ввел его в курс дела. Адмирал был удивлен не меньше капитана Хельги и еще раз, так, на всякий случай, уточнил, уверен ли я, что не хочу сам возглавить эскадру, раз уж за мной стоят такие силы. Он-то думал, что Спалаты остались дожидаться свое начальство, а оно вон как выходит. В общем, разговор получился вполне конструктивным. Никто на себя одеяло не перетягивал с планами, в общих чертах, аграфского адмирала все были знакомы, основные задачи рейда все знали, еще с момента найма, корабли к бою и походу были готовы, так что, выполнение контракта никто откладывать не хотел. Дождавшись, когда флот, под руководством аграфа, покинет систему, начали разгон и мы. Конечные координаты прыжка были известны и находились они далеко от исследованного пространства. Спустя сутки, после ухода основного флота, ушли в прыжок и мы, Наша небольшая эскадра насчитывала, в общей сложности, 17 кораблей, 5 из них тяжелого класса, 9 среднего и 3 легкого, к которому отнесли и мою «Аврору». По меркам Содружества, эскадра так себе, только пиратов и контрабандистов и гонять, но для меня это была сила, нет, даже не так, силища. Ведь совокупного залпа наших орудий вполне хватает, чтобы развалить на части планету типа Марса. Как ни странно, но спалаты абсолютно спокойно отнеслись к командованию адмирала Рамота, видать его авторитет докатился и до них. Внешне спалаты, конечно же, остались под моим командованием, но адмиралу не приходилось каждый раз обращаться ко мне за подтверждением его приказа на ту или иную эволюцию. Наш поход начался. До запланированной системы нам надо было совершить 4 прыжка и провести в гиперпространстве почти 40 дней. Мой крейсер обошелся бы всего 3 прыжками, да и то, последний занял бы 5 суток, а всего у меня ушел бы всего 31 день, но нам пришлось подстраиваться под самый тихоходный корабль. Да мы в принципе никуда и не спешим, а графы с примкнувшими к ним, тоже ведь подстраиваются под самого медленного. Перед заключительным прыжком, когда мы уже должны выйти на условно враждебной территории, наш адмирал собрал виртуальное совещание, на котором озвучил всего один вопрос: а стоит ли нам идти по следам ушедшего флота, не устроит ли нам аграфы западню? Как оказалось, не один я задавался этим вопросом целый месяц, не обошел он и остальных капитанов, только спалаты были абсолютно спокойны и, по-моему, им было плевать и на аграфов, и на их адмирала, и на их козни. В итоге, мы пришли к решению, что стоит все же поберечься и принять немного в сторону, оставив между нами и флотом 5 систем. Так мы и сделали. На протяжении всего похода, я выполнял просьбу нашего адмирала и играл роль своеобразной разведки, пользуясь скоростью и дальностью прыжка «Авроры», а мощное вооружение гарантировало мне относительную безопасность в случае столкновения с противником. По крайней мере, в совсем уж безвыходном положении, я рассчитывал сбежать. Поэтому и в выбранную нами систему я прибыл первым, опередив все наши остальные корабли почти на сутки. Этого времени за глаза хватает, чтобы просканировать окрестности и убедиться в безопасности для всех остальных, по крайней мере, так было до сих пор. Но в этот раз мне не повезло. Мой прыжок окончился буквально в нескольких километрах от огромного астероидного облака. Щиты «Авроры» были на самом минимуме, а образовавшаяся при моем выходе пространственная воронка, как пылесос, начала затягивать в себя весь этот космический мусор. Благо, что просуществовала она всего несколько секунд, только благодаря прекрасным ходовым качествам крейсера, мне удалось отделаться минимальными повреждениями, не приведшими к пробитию даже внешнего слоя брони, но пары десятков сенсоров и оптических датчиков я все же лишился. В принципе, делов-то на полчаса ремонта, выпустить дроидов на обшивку, и они под командой Искина все быстренько поменяют. Алгоритм, как говорится, отработанный велосипед изобретать не нужно. Вот только, едва я начал ремонт, как в рубку, робко постучали. Мои невольные пассажирки почему-то избегают использовать нейросети и внутрикорабельную связь, предпочитая все вопросы решать живьем. Мне ничего не осталось, как дать команду на открытие дверей. С палатки, или все же к Сашиши, уже давно избавились от своих мантий и теперь ходят в стандартных комбинезонах Содружества, и кажется, им это нравится. По крайней мере, у меня больше не возникает чувства, что они не ходят, а летят, не касаясь ногами пола. Мои психохранительницы оказались сестрами, сестрами-двойняшками, одну из них звали Аша, вторую Раша, но за все это время я так и не научился их отличать. Девушки прекрасно об этом знают, поэтому каждый разговор начинаю с того, что представляются. Вот и на этот раз процедура повторилась. «Господин, я Раша». «Здравствуй, Раша, что-то случилось?» «Пока нет, господин». «Раша, я ведь просил, не называйте меня господином». «Хорошо, господин». «А, ладно, так что там у вас приключилось?» «Господин, надо покинуть это место. Здесь погибло очень много разумных, псисфера здесь переполнена негативными эмоциями, страх, боль, ужас, смерть. Раньше мы всегда предупреждали предыдущего хозяина о таких местах, и он спешил покинуть их. Странно, сканеры не фиксируют никаких искусственных сооружений или останков кораблей. Пригодных для жизни планет здесь тоже нет, а в зоне комфорта располагается достаточно плотное астероидное поле. Вы с сестрой ничего не путаете?» «Нет, господин. Разумные были там». Ручка Ксашиш указала на голоэкран, на котором переливалось, в свете звезды, астероидное поле. «Много, очень много разумных, много-много миллионов, и они все погибли. Пройдет время, и псисфера этой системы почти придет в норму, но уже никогда не будет прежней. Это была первая планета, в ходе нашей экспедиции, полностью разрушенная, уничтоженная вместе со всеми своими обитателями. Первая, но далеко не последняя. Вот только понял я это далеко не сразу. Как-то не укладывалось у меня в голове, что можно уничтожить цветущую планету со всеми ее обитателями, вот так вот, походя, только потому, что взять с них нечего, а полезные ископаемые намного проще разрабатывать на астероидах, а не добывать из недр. Пройдет век, может быть 2 или 10, и астероидное поле превратится в астероидный пояс, вполне комфортный для разработки. Но тогда я этого еще не знал, а просто сосредоточил все возможные датчики и сенсоры на астероидах. Искин по моему распоряжению начал выделять наиболее крупные из них и строить трехмерную модель самых интересных. Вот тут-то я и убедился в правоте Ксашиши. На первом же привлекшем внимание Искина астероиде четко и ясно просматривались какие-то искусственные сооружения. Нет, никаких небоскребов и километровых шпилей, а самые обычные бетонные коробки, максимум 5-6 метров высотой. Кое-где даже просматриваются лестничные марши. Все почти до неузнаваемости разрушенные, но именно что почти. К счастью, нигде, никаких останков людей, или других разумных, я не увидал, точнее из не засекли датчики крейсера, хотя я больше чем уверен, что если поискать, то они найдутся, много, очень много. Не могут миллионы и миллиарды живых существ просто так испариться. Скажу честно, первым моим порывом было немедленно разгоняться и уходить в прыжок. Остановило меня только то, что все остальные корабли нашей маленькой эскадры используют «Аврору» как маяк, да и договорились мы встретиться именно здесь. Не будет в системе моего крейсера, и вполне вероятно, что корабли вынырнут в самой гуще астероидного поля. Так что, пересилив себя и смирив свои порывы, я принялся за уже привычную, по предыдущим системам, работу. Отстрелились разведывательные зонды, вслед за ними ушло с десяток картографических и пары ретрансляционных. Мне нужен большой, чистый от космических объектов, участок пространства, именно там, ориентируясь на мой крейсер, должны будут вынырнуть из гиперпространства все остальные корабли. В точно рассчитанное время в радиусе 150 километров от «Авроры» одна за другой начали формироваться воронки гиперпереходов. В отличие от меня, выныривающие корабли уже через пару мгновений окутывались защитными полями и начинали сканирование системы, не забывая запрашивать информацию о обстановке и у моего Искина, а заодно и получать ее напрямую со всех типов, запущенных мною, зондов. А потом я стал свидетелем, как строится боевая работа настоящих профессионалов, пусть и небольшой, но эскадры. Количество всевозможных зондов увеличилось на порядок, все имеющиеся в наличии истребители и штурмовики покинули свои шахты и разлетелись по системе частой сетью, а корабли начали перестроение, выстраиваясь в боевой порядок. Все это происходило четко и слаженно, и почти одновременно. Уже через 10 минут наш отряд был готов к бою. Причем по построению никак нельзя было определить, к чему готовится наш адмирал, то ли атаковать неприятеля, то ли уходить в глухую оборону. Постепенно уровень боевой готовности понижался, с нескольких кораблей, в том числе и с одного с Полоцкого, в направлении астероидного поля стартовало несколько усиленных ботов. Все правильно, война войной, а информацию о противнике надо получать из всех возможных источников. Все эскины эскадры были объединены в одну тактическую сеть, что повысило их возможности на несколько порядков и позволило нам достаточно быстро восстановить картину всего произошедшего, как и примерное время уничтожения планеты. Скажу сразу, выводы нашего суперкластера эскинов оказались печальными, но и трактовать гибель планеты как однозначно произошедшую в результате боевых действий не позволили. По заключению эскинов, планета развалилась изнутри, по сути взорвалось ее ядро, что теоретически вполне возможно, вот только процесс этот довольно длительный и может занимать века, а тут все произошло буквально в течение нескольких дней, если не часов. Да и не так давно от нас отстоит это событие, еще не прошло и 10 лет. И что самое печальное, планету населяли люди, и их уровень развития уже позволял им полеты в космос и не только на собственную орбиту, но и дотянуться до ближайших звездных систем. Вот именно этот факт и насторожил нас. Не послужила ли какая-нибудь возможная экспедиция причиной гибели людей и планеты? В этой системе мы задержались почти на неделю. Экипажи внимательно исследовали останки планеты и скрупулезно документировали все факты уничтожения материнской планеты разумной расы, что, по законам Содружества, является самым страшным преступлением. Конечно, открывшийся перед нами факт гибели планеты и уничтожения людей не добавило нам оптимизма, зато дало понять, что на границах Содружества появилась агрессивная и технологически развитая раса, которая, возможно, ни в чем не уступает нам, а может быть даже и превосходит. И это вполне могут быть именно те, кого мы ищем. Следующим пунктом нашего назначения стала ближайшая система, расположенная всего в 1,5 световых годах от этой. Ее выбор был прост: если погибшая цивилизация осуществляла космическую экспансию, даже если они отправили всего одну межзвездную экспедицию, то их следы надо искать именно там. Навряд ли обитавшие здесь люди, не посетив ближайшую систему, отправились куда-то дальше. Всего одни сутки с небольшим в гиперкосмосе и Аврора вновь выныривает в реальном пространстве. Этой системе не повезло, пригодных для жизни планет в ней нет, зато в зоне комфорта расположились сразу две планеты, подходящие по размерам и массе. Если бы эта система была где-нибудь в развитых государствах Содружества, то на этих двух планетах уже полным ходом бы шло терраформация и лет так через 20-30 это были бы цветущие и густонаселенные планеты, с развитой промышленностью или сельским хозяйством, с парочкой орбитальных станций и орбитальным лифтом. Содружество исторически испытывает дефицит пригодных для жизни или терраформирования планет. В этот раз эскадра отстала от меня всего на пару часов, но протокол никто не отменял, заработали сканеры, разлетелись зонды и уже через 10 минут стало ясно, что со своими предположениями мы не ошиблись. Сначала сканеры засекли очень незначительную энергетическую активность на второй планете системы, а потом и зонды уловили повторяющийся сигнал, примерно из того же места. Короткая разведка в системе и на планетах дала нам неизмеримо много, но в то же время и очень мало. Много, потому что наши специалисты выяснили, зарождавшаяся на планете колония была уничтожена больше 10 лет назад, а значит планету уничтожили уже после этого, если не учитывать шанс, что неизвестные сначала наткнулись на материнскую планету, а потом несколько лет рыскали по округе, выискивая возможные колонии и только после того, как все их уничтожили, взялись и за планету. Таким образом мы получили 3 вектора возможного движения. Опираясь на исследование разрушенной колонии, мы более точно смогли установить уровень технологии уничтоженной цивилизации. А самое главное, мы получили съемку процесса уничтожения сооружений колонии, пусть и не целенаправленную, сильно поврежденную, но запись. Сейчас с ней разбираются наши эскины, пытаясь восстановить и вычленить главное. А мало, потому что мы так и не узнали, кто беспредельничает вблизи границ Содружества, каким уровнем технологии обладает, каким оружием уничтожает колонии и планеты. Ну и, так и не выяснили, откуда захватчики приходят, почему разрушают цветущие планеты и уничтожают разумных. В результате наших открытий адмирал принял нелегкое, для себя, решение, разделить наш отряд на три части и отправить их по возможным векторам появления противника. Моя группа состояла из двух крейсеров Спалатов и двух Ротанских. Мы наметили систему общего сбора, согласовали связь для экстренных сообщений, уточнили сроки разведки и разошлись, каждый в своем направлении. Больше 4 месяцев мы облетали системы, несколько раз находили разрушенные и уничтоженные планеты. Один раз нашли корабельное кладбище, 1,5 десятка изломанных и разорванных на части космических кораблей, примитивных, по меркам Содружества, практически невооруженных, но все равно уничтоженных. С каждым прыжком таких случаев становилось все больше и больше, и в какой-то момент я понял, что дальше идти нельзя, слишком близко мы подошли к логову неизвестного противника, а в том, что это именно противник, даже враг, мира с которым не будет, поняли уже все, даже самые твердолобые. От тяжелого, но вынужденного решения поворачивать назад меня освободил адмирал Рамат. Экстренное сообщение о общем сборе. С координатами системы мы получили, когда я раздумывал, в какую сторону разгоняться для прыжка. Сообщение было коротким. Флот Содружества уничтожен. Координаты общего сбора 14783,365,78,476,5. Навигационный эскин быстро выдал параметры прыжка. Всего 6 суток в гиперпространстве и мы будем на месте. Времени для размышлений уже не осталось. Через 2 часа Аврора Аснею и крейсера нырнула в воронку гиперперехода. По указанным в сообщении координатам нас уже дожидалась тройка кораблей Рамата. Сразу же после нашего появления пришел запрос на выделение канала связи. Само собой, что согласие было немедленно передано, и уже через пару минут на голоэкране появилось уставшее и озабоченное лицо адмирала Рамата. «Лэр, не могли бы вы прибыть на мой корабль? Нам многое надо обсудить и выработать, скажем так, стратегию поведения, когда за нас возьмется СБ Содружества. Что вы имеете в виду, адмирал? Прилетайте ко мне, я вам расскажу и даже покажу. Буду через час. Вы не возражаете, если я захвачу с собой еще кое-кого? Если речь идет о ваших Спалатах, то не возражаю, наоборот, я хотел просить вас об этом. Их слово в Курии имеет вес не меньший, чем слово аграфов, и оно нам понадобится». Через час мы шли по коридорам крейсера адмирала, на лицах встречающих, ничего кроме обреченного выражения я не видел. В кают-компанию мы ввалились целой толпой, я, капитаны обоих спалотских крейсеров, Хельги, Левелима и Ксашиши. Рад вас видеть, господа. К сожалению, от третьей группы никаких известий не поступило. Боюсь, что они разделили судьбы всего остального флота. Но сейчас речь не об этом. В соседней системе останки нашего флота. По показаниям сканеров, почти все корабли остались там. Нет всего нескольких, в том числе и флагмана. Что с ними сталось, я не знаю и, поверьте, не испытываю ни малейшего желания узнавать. Все эти корабли принадлежали 2 кланам аграфов. Дальше можете додумывать сами. Но суть не в этом. Я не знаю, встречались ли вам уничтоженные планеты. Мы повстречали таких 11 штук, и это не считая уничтоженных колоний на непригодных у жизни планетах и планетоидах. Нам встретилось 8 планет, 3 колонии и 1 аборигенный космический флот, будем так его называть. Значит, вы понимаете, о чем я говорю. Так вот, мы выяснили, почему уничтожаются цветущие планеты и все разумные на них. Дело в том, что для агрессора, эти планеты бесполезны и даже вредны. Их метаболизм очень сильно отличается от нашего и основан не на кислороде, а на фторе.